Раздел второй. Прослушайте диалог и выберите правильный вариант ответа на вопрос в конце диалога. Диалоги и варианты ответов на вопросы вы услышите только один раз. Вопрос и варианты ответов писать не нужно. Начинаем второй раздел. Вопрос номер 8. Это ваша ручка? Да, моя. Можно ее взять? Вариант номер 1. Не за что. Вариант номер 2. Пожалуйста. Вариант номер 3. Договорились. Вопрос номер 9. Здесь свободно? Да, пожалуйста. Вот меню. А что вы порекомендуете? Вариант номер 1. Мы возьмем шашлык. Вариант номер 2. Что-нибудь на десерт? Вариант номер 3. У нас очень вкусно готовят рыбу. Вопрос номер 10. Оля, у тебя есть сестра? Да, есть. Мы близнецы. Вы очень похожи друг на друга? Вариант номер 1. Да, как две капли воды. Вариант номер 2. Да, у нее веселый характер. Вариант номер 3. Да, это их семейная традиция.